просил Жуковского прислать ему хотя бы копию письма. Вряд ли Жуковский ему отказал. Письмо Пушкина так или иначе нашло своего адресата уже после смерти автора. В «Апологии сумасшедшего» мы явственно ощущаем, что Чаадаев все время имеет в виду это письмо, развивая аргументацию, уточняя свои идеи, поправляя себя. О прошлом России он теперь говорит: «Я очень далек от приписанного мне требования вычеркнуть все наши воспоминания». О будущем России: «У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совместным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества». Против этого Пушкину нечего было бы возразить. Как представлял себе будущее России поэт-историк? Каков был его социально-политический идеал? Если для объяснения предшествующей истории России требовалась, по мысли Пушкина, другая формула, нежели для истории Западной Европы, то, очевидно, надеялся он, и ее будущая история реализуется также по другой формуле. Не через усвоение религиозно-нравственных ценностей католичества, не через гнусности буржуазной демократии и циничное торжество денежного мешка. Буржуазный строй и буржуазную революцию для России Пушкин не принимал. Тем более не принимал он и феодальной монархии. Думается, ему грезилось нечто среднее между псковской вечевой вольницей на новый лад и сен-симонистским идеалом общества, где царствует аристократия ума и талантов. О том, что Пушкин был знаком с идеями утопического социализма еще в конце 20-х годов, свидетельствуют в частности следующие строки из воспоминаний Адама Мицкевича о нашем поэте. Он любил рассуждать о высоких вопросах, религиозных и общественных, которые и не снились его соотечественникам. Очевидно, в нем происходил какой-то внутренний переворот. Как человек, как художник, он, несомненно, находился в процессе изменения своего прежнего облика, или, вернее, обретения своего настоящего облика. Но к чему же он готовился? Что творилось в его душе? Проникалась ли она в тиши тем духом, который вдохновлял творение Манцони или Пеллико? А может быть, его воображение было возбуждено идеями в духе Сен-Симона или Фурье? Не знаю. В его стихотворениях и разговорах можно было приметить следы обоих этих стремлений. На аристократию ума и талантов Пушкин возлагал особые надежды, размышляя над путями дальнейшего преобразования общества. Очевидно, писал он в путешествии из Москвы в Петербург, что аристократия – самая мощная, самая опасная. Есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия природы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Мысль — великое слово. Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек. Любопытно, что идеи эти отразились в нереализованном замысле пьесы «Сцены из рыцарских времен»,